Чего? Переспросил другой мародер в ответ на фразу товарища. Возможно, он действительно не расслышал. Ну, мы вроде как добрались до врат в земли обетованные. Врошек запрокинул голову, рассматривая створки в горловине шахты, сведенные вместе и сейчас благодаря уникальной системе запоров статически составляющих единое целое. Лучи света из нагрудных прожекторов солдат легли на вогнутую поверхность вокруг шлюза. Там располагалась периферийная линия обороны командного пункта, съемный герметичный экран, прикрывавший решетку из толстых неостальных полос, сваренных между собой так, что получались шестиугольные ячейки. Соты эти были такой размерности, чтобы в них можно было просунуть дуло гранатомета. Снаряд, вероятно, долетит только до площадки уровнем ниже. А вот поливать ураном врага сверху вниз из 14 можно было сквозь 5-6 таких решеток без боязни уничтожить уровень ниже твоего, на котором стоят твои же товарищи по оружию. Поправка, мы добрались до закрытых врат, кисло возразил один из морпихов. Ни у кого отвертки и заколки не найдется, и что там с системой управления на крайний случай? Сверху открыть не могут, рядовой состав, внимание. Джексон раздраженно дернул головой туда-сюда, насколько это позволял воротник в нижней части шлема. Напоминаю, обстановка боевая, становись. Пока бойцы стягивались к платформе и принимали официальный вид, насколько это вообще было возможно в подобных условиях, взгляд Джексона был прикован к проемам транспортных коридоров. В помещении висела аура опасности, в этом он ни секунды не сомневался. Если зерги все-таки мониторит ситуацию в лаборатории, то после идентификации полковника в резервной системе доступа они не заставят себя долго ждать. Может, примутся искать уязвимости, может, атакуют в лоб, а может, они специально пропустили отряд начальника гарнизона немного вперед, чтобы напасть с тыла, как только гермоворота откроются, но, так или иначе, напасть они должны все равно. Рядовой состав, вольно, отрывисто скомандовал полковник, разойтись, занять оборону, Дилтон. Махнул он штатному специалисту, идите сюда, помогите мне с платформой. Слушаюсь, сэр. Уверенности в его голосе Адам не услышал. Под аккомпанемент солдатских возгласов и перебранки Врошика с кем-то еще в духе «а может, нам лучше все-таки стоит поискать черный ход, нравится долбиться, ломиться в черный ход, проваливая отсюда к чертям зергушачьим». Полковник быстро отыскал доступ к приводу платформы. Дилтон уже достал из оружейной ячейки своего скафандра инструмент универсал и начал снимать заглушку. Термитным резаком он разрезал зацепы, откатил в сторону панель на излучателе голограммы управления. Полковник протянул руку, порт для ключа идентификатора там имелся, целое скопление этих портов там было, но черта с два, ни один из них не находился под напряжением. Светодиодная панель шлема об успешном восстановлении доступа не сигнализировала. Еще несколько секунд, и весь оптимизм полковника разлетелся осколками отчаяния. Возможно, система и должна была бы сработать так, как рассчитывали ее создатели, но, по-видимому, из-за внедрения зергов различные информационные области базы оказались зависимы таким образом, что протокол блокировки коснулся тех областей, которые Джексон при планировании обороны не трогал вовсе. Вызвав голографическую панель, он испробовал некоторые обходные команды начальника гарнизона, но ни один из них не сработал. «Доступ к моему ключу можно дистанционно обеспечить?» Джексону некогда было разбираться, в чем конкретно стандартная система его обделила, хотя вне адъютантской сети они все делали по закону, благопристойно, как долбанные монашки. «Что, если наладить обратную связь с КП?» Он ткнул пальцем вверх. «Через ваш маяк скафандра?» Дилтон помолчал. «Сэр, лифт автоматизирован, и раз поставлена блокировка. Черт, каким же растерянным он выглядел!» Однако специалист тут же вытащил из нижней части ниши, из глубины панели плотно скрученный жгут разноцветных проводов. Полковник, быстро выдохнув, оторвал небольшую пластину у горловой части шлема и подсоединил предложенный ему штекер к открывшемуся гнезду. «Давай, подключай меня!» «Не могу, сэр!» — покачал головой Дилтон, глядя на бегущие по поверхности голограммы строки кода. Он отвечал на автомате, напряженно о чем-то размышляя, но потом все-таки соизволил посмотреть на полковника. «Эти данные невозможны. Я не знаю, что будет, если использовать обычный набор команд, но это же наше оборудование». Адам вдруг почувствовал, что его колотит дрожь. Такого вне боя с ним не случалось давно. Ты что, хочешь сказать, что вместе с блокировкой там весь софт поменялся? Эти аппараты так работать не могут, упрямо повторил Дилтон. Так, надо подобрать пароль, 1-1-1. Нет, 1-1-2, да, знаю, я не очень хорошо взламываю пароли. Прошло еще с минуту напряженного бормотания специалиста, прежде чем наверху загудели моторы, принялись лязгать и пощелкивать запоры. Гермодверь в шахте начала раздвигаться, вдруг замерла. Моторы заработали с натугой, замолчали, заработали снова. Лязг, скрежет, скрежет и лязг. Итак, врата в райские кущи готовы были вот-вот распахнуться перед солдатами, но отчего-то забуксовали. Под платформой заурчал магнитный привод, и вся конструкция начала медленно подниматься вверх, а потом лязгнула как-то очень пронзительно, платформа замерла на полпути, и гнусавый мужской голос, сильно искаженный помехами, возвестил: «Полковник, говорит Центральный 7, к вам идут зерги. Мы восстановили внутреннюю адъютантскую систему мониторинга и теперь видим вас, правый нижний сектор. Враг идет к вам с севера и запада. Чистые сигнатуры. Они быстро приближаются. Твою мать!» Испуганно матюгнулся Дилтон. «Узнали, что мы дверь прямиком на командный уровень открываем. Поднимайте нас, быстрее, черт бы вас побрал. Не можем. Система блокирует доступ на время прямой атаки. Мы только сейчас обнаружили уязвимость в программном обеспечении вашего сегмента, но мы можем подключить». «Какого?» – опешил специалист. «Мы же вводили код». «Черт!» – прорычал Джексон, отодвигаясь от консоли. «Рядовой состав, готовимся к контакту с противником. Все проходы держать под прицелом, низ шахты тоже». Звуки передергиваемых затворов, насупленные взгляды и раздраженный мат послужили достаточным критерием того, что солдаты думают о сложившейся ситуации. Фицпатрик осторожно опустился на одно колено, занимая позицию за баррикадой, и поднял тубы гранатометов. «Застрять на полпути, на возвышенности посреди своры зергов», — сухо пророкотал он. «Бы в такой ситуации предпочел бы среди находкинских зомби оказаться. Там хотя бы по фильмам классическим становится ясно, что делать необходимо, а что категорически противопоказано. Командир, сейчас мы откроем решетки и поддержим вас огнем», — внезапно зачастил связный. «Пока не отключайте свой маяк, мы постараемся наладить адъютантскую передачу для ваших людей. Запрашиваем информацию о взводах. Да вашу ж прапраматерь старой земли, мы вообще-то тут немного заняты сейчас будем». Адаму казалось, что за него говорит кто-то другой. Сам он сейчас состоял только из глаз, устремленных на арки туннелей, откуда вот-вот должны были вылететь очередные желающие схлопотать урановый подарок. «Хорошо, хорошо, стою смирно и не шевелюсь». Прошло какое-то время, немногим побольше минуты. Ничего не происходило, и поскольку неизвестность в бою, худшая напасть, не считая возможности быть облитым кислотой гиблинга и не успеть содрать разъедаемые пластины, напряженностью момента, казалось, можно было забивать гвозди. «Ну?» – наконец спросил полковник, дотрагиваясь до провода, соединяющего его скафандр с консолью. «Чего они возятся?» «Не знаю, сэр», — тихо сказал Дилтон. «По идее, уже должны были справиться. Вероятно, не все сетевые шлюзы доступны». Он помолчал, поводя стволом от одного прохода к другому, выцеливая своим гауссом вероятного противника. «Что теперь? Система должна диагностировать это и принять меры. Прокачать оставшиеся». Тактическая внутришлемная голограмма вспыхнула без предупреждения, являя глазам Джексона какую-то кашу. Директрисы огневых точек сплелись в клубок, поле визора заполняли фосфорисцирующие красные точки, и все это покрывалось пляшущими зигзагами помех. Вместо вида с фронтальных камер, лишь огромное количество широких лиловых пятен. Женский синтезированный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание только что подключенному персоналу ЙОП-103, адъютант Пегасия 02 011 920 14, готов к работе с идентифицированными пользователями. Общие функции восстановлены на 14%. Остальные адъютанты подверглись информационной атаке неизвестного типа, каналы связи с ними блокированы. Не исключено заражение модификацией вируса зерга». «Неужели зафурычило?» — вырвалось у одного из морпихов. «Ага, похоже на то». Впервые за все время хоть с каким-то позитивом в голосе откликнулся Врошик. Джексон быстро выдохнул. Было такое чувство, что у него самого в силу всей этой нервотрепки и быстрой смены критических ситуаций уже начинался предфинишный синдром. Впрочем, пока это проявлялось только в общей тяжеловатости в мышцах и смазанности движений, не более. Если скафандр удастся заставить функционировать как следует, можно заказать у него легкую электростимуляцию мускулов, которая мигом превратит любого размазню в предельно сосредоточенного бойца. Адъютант эту систему сможет реанимировать очень легко. Установлено присутствие зергов во всех секторах выше реакторного уровня, между тем бесстрастно вещал робот. Установлено присутствие туннелей Нидуса в секторах Запад-1, Запад-4, Восток-1, Юг-2, Юг-3. Нихера не видно сквозь это мельтешение. Возмутился Госс, быстро приподнимая щиток. Мать вашу, откуда они бегут? То ты зергов не знаешь. Поступив аналогично со своим шлемом, мрачно сплюнул его сосед. Отовсюду. Полковник, внимание, противник совсем близко. Изо всех сил стараясь подражать хладнокровию адъютанта, продолжал комментировать связный. Похоже, они двигаются еще и в системе вентиляции по левому флангу. Вы там завязывайте с высоким анализом. Гаркнул Джексон, вырывая штекер из гнезда и снова берясь за личную гаусс-винтовку. «Адъютант, открой этот чертов шлюз!» После этих слов с голограммы перед глазами исчезли помехи и пошли данные, сбрасываемые роботом на вторичные носители. На экране с картой местности зажглись дружественные войска и символический периметр обороны. Ничтожная надежда на то, что связанный предоставил неподтвержденные поступления, рассеялась. На темно-сером фоне в квадрате севернее полз похожий на потек краски красный ярлык, а рядом с ним уже гнездился второй, третий. Последним штрихом на голограмму лег вторичный слой зрения, нечеткий в тех углах, где камеры офицерского скафандра оказались уничтожены разного рода неприятностями, в которые Джексон влипал по пути сюда. Эти секции по скафандра заменяло кусками мониторинга тех солдат, что находились рядом с полковником. «Надеюсь, теперь ваши визоры исправны», — подытожил робот, — «потому что ваши человеческие глаза несовершенны и не смогут эффективно видеть в сумраке, который создает немногочисленное резервное освещение, что находится в вашем распоряжении сейчас. Заткнись, адъютант, заткнись», — огрызнулся Адам, сгибая палец манипулятора на спусковой скобе. «Твой бубнеж в моих человеческих ушах ничуть не облегчает работу». Зерги шли в радиусе по крайней мере 10 переходов, и их количество было не то чтобы огромным, по сравнению с обычными числами, которыми измеряются боевые группы Роя, конечно. Значит, королева клинков держала свои главные силы не в этом секторе. Видимо, она рассчитывала в основном на то, что люди не будут готовы к столь дерзкой атаке в сердце базы. Погодите-ка, пока центральный 7 пытался в чем-то там разобраться, красное пятно ширилось, расходясь концентрическими линиями. Ярлыки шевелились, как щупальца у морской звезды, вытягивались, утаскивали за собой остальную массу, опять отдалялись, и вдруг все пропало. Вся масса резко переместилась в отдаленный квадрат, который навигатор тут же услужливо продемонстрировал, уменьшив масштаб карты комплекса. Чё, вынес общий вопрос на обсуждение Врошек. Так, стоп, народ, у нас там опять настройки сбились на противоположные. Откуда-то издалека донесся голос связного. Полковник, они уходили на самом деле, двигались в противоположном направлении, бежали от вас. Ложная тревога, охотно подтвердил адъютант. Вот защелканцы, возмущенно выпалил Госс. Мне из-за них теперь придется портки менять. Оперативники. Один из оперативников в 11-м взводе подтвердил по биосигнатурам отход стаи. Идут по главному транспортному коридору уровнем ниже их. Еще немного подумав, заявил связный. Система уже сняла блокировку с шахты. Можете подниматься. Майлз Фицпатрик жил долго и счастливо. Конец, пробормотал мародер. Металлический скрежет, с которым он обессиленно опустился на пол, заглушило ворчание магнитного привода, и платформа продолжила свое движение вверх по указанию Дилтона. Адам же в этот миг способен был думать лишь о том, сколько волосяных луковиц в коже его головы сегодня изменили свою пигментацию. Створки гермодвери раскрылись, платформа встала, и в полковника и его подручных немигающими взорами уставились жерла нескольких десятков гаусс-винтовок. «Привет небожителям!» — вяло пробормотал Дилтон, заталкивая универсальный инструмент обратно в ячейку скафандра и предусмотрительно не делая резких движений. «Сами мы не местные. Вторичная линия обороны в районе шахты по совместительству выполняла роль машинного зала. Сейчас здесь стоял независимый каскад виспен-генераторов типа «Циклон», но запущен был, судя по цветовой индикации, всего один, да и то на малой мощности. Значит, расход энергии каскад мог обеспечивать сейчас порядка сотни киловатт. Запитаны были благодаря ему точечные антибактериальные лампы, которые мерцали чуть видимым синим светом на потолке залы. Если Джексон хоть что-то понимал в биологии, то толку от них было в случае распыления вируса Зерга и штамма 991.0, как от тех же противогазов, разве что служить напоминанием об опасности. Спасти от штаммов класса вивисектор могли только костюмы биологической защиты с замкнутой дыхательной системой. Да и то не всегда, учитывая теперешнюю вероятность случайного человека из персонала ЙОП-103 оказаться засланным казачком. Наверное, именно поэтому встречающие так долго целились в полковника и его людей, тщательно сверяясь с показаниями своих вновь оживших визоров. Наконец, командир группы поднял манипулятор. «Отставить все свои», капрал первым опустил с 14, и все остальные последовали его примеру. «Извините, сэр», один из членов прибывшего с верхних уровней отряда попытался напасть на офицера из бастиона 3 и едва увидел его. «И это до крайности странно, мимикри до себя отродясь так не вели. Наши сумели вычислить признак этого акта саботажа», вскинулся было Джексон. «Особые приметы, неполадки в системе, связанные с этим бойцом?» «Нет, сэр», медленно ответил солдат. «Вообще ничего не говорило, что он предрасположен к внедрению. Техники выполнили ваш приказ, сэр». Он торопливо адресовал Джексону карту-голограмму, после чего адъютант синхронно его словам начал подсвечивать секции лаборатории, о которых велась речь. Периметр уровня покинули все люди. Вельвет-2 прожгли отсеки и установили взрывчатку. Гертман собрал своих людей, и они готовы к отходу. Оперативные группы сообщают, что не удержат свои позиции без подкреплений в случае очередной атаки. Кроме того, несколько гражданских осталось в ловушке в комнате отдыха младших офицеров. С ними там один взвод морской пехоты, прибывший сегодня утром. Основные группы войск внутри периметра уровня находятся здесь, здесь и здесь. Принято, капрал, благодарю за службу. Меня уже, наверное, заждались тут. Отмахнулся Джексон, переключая внимание на свой отряд. Рядовой состав, всем явиться на предписанные посты. Здесь поспокойней, но это не навсегда, и спать вам лучше не заваливаться. Да, и пятый взвод, со мной. Рядовой Фицпатрик, вы тоже. Пошли, пошли. Сам командный уровень, куда наконец-то сумел в относительной целости и сохранности добраться полковник, располагался на 150 метров ниже самой высокой точки комплекса ЙОП-103, диспетчерской башни, и являл он собой гроб из армированного неостылью бетона, закопанный в скалу, на которой стояла лаборатория. Еще глубже в каньон вгрызались технические и реакторные уровни, благодаря плетению которых командный пункт на модели комплекса напоминал подводную лодку, всплывшую на поверхность неспокойного моря. Сюда сходились все шахты лифтов и все основные туннели, а по окружности шестью лепестками распускались ключевые экспериментальные блоки. Внутреннее убранство уровня было не столь загромождено, как нутро стандартного мобильного командного пункта, но его точно так же перегораживали прочные переборки со шлюзами. Пройти на центральный пост можно было лишь миновав один из таких, и полковник со своими людьми поспешил покинуть нижнюю охранную секцию, сопровождаемый гулкой речью Врошика. «Ну, тогда всем доброго дня, мы к вам как раз и приписаны. А-а-а, гранаты, вот не дай бог, чтобы вы тут все цинки успели расстрелять, у меня уже минут 20 как правый каратель пуст, а это весьма удручающий жизненный показатель. Доктора точно тебе потом антидепрессанты пропишут», — огрызнулся другой мародер. «Ты же сам желал всего неделю назад, чтобы закончились эти бесконечные тренировки и действие вернулось в привычное бодрое русло. Просил, распишись. Ну извини, я пиздец неосторожен со своими желаниями. Доволен теперь». В коридоре аварийные огни полыхали вовсю, но гудки сирены, надрывавшиеся кое-где снаружи командного уровня, здесь слышались довольно слабо. Индикаторы на многочисленных галопанелях бешено мигали, взывая, чтобы человеческие руки наконец-то взялись за дело. У некоторых до сих пор возились техники, скупо и сосредоточенно перебирая какие-то там настройки. Подбежал медик, осведомился, необходима ли кому-то медицинская помощь, но полковник уже выяснил благодаря адъютанту, что игла, выпущенная Лжевисловым, всего лишь рассекла мясо, на которое скафандр автоматом поставил биостяг, и царапнуло нижнее ребро. «Операционная система восстановлена», — вещали голограммы. «Целостность скафандра восстановлена. Запас кислородного геля в норме. Ресурс реакторных модулей в норме». В горячке боя Джексон подумал было, что ему теперь придется удалять селезенку, но теперь вспомнил, что она всегда у людей с другой стороны находилась. Морпехи занимали самые важные посты вдоль проходов, поэтому из личного состава по пути почти никто не встретился. Дальше по коридору был шлюз с двумя гермами максимальной бронезащиты со скругленными углами и длинными рычажными приводами, в случае чего их можно было блокировать вручную. И здесь же находились следы разгрома. Пулевые отверстия в металле перегородок и несколько тел, упакованных в пластиковые мешки. Под надзором пары солдат санитарный робот старательно вылизывал подсохшую кровь, покрывая металл слоем эпоксидной смолы и громко оповещая окружающих, что к данной зоне лучше не приближаться без средств защиты. Капли крови были и на стене, дорожка их тянулась к гермодвери и, вероятно, дальше вглубь уровня. Полковник подошел поближе. «Диверсия? Еще один мимикрит?» «Да, сэр», — глухо пробормотал пехотинец через визор шлема. Щитки их были опущены, и солдаты дышали испарениями кислородного геля, на тот случай, если бы зерги вздумали использовать свой вирус или привели с собой заразителей. «Сэр, нас тут убивают уже целых блядских полчаса. Почему мы все еще живы? Почему так? Не похоже, что королева клинков из-за отсидки у нас запаслась человеколюбием, а...» «Достаточно, рядовой», — отрезал Джексон и, приказав солдатам ждать, ввел команду на разгерметизацию шлюза. Второй охранник на посту тоже что-то бурчал под нос, но у полковника не было никакого желания его слушать. Навряд ли он мог поведать начальнику гарнизона нечто стоящее внимания. Да и адъютант в этом смысле не отставал. Возможно, жалкие 14% функционала сказались на способности робота отделять жизненно необходимую информацию от очевидной, потому как он сообщил: «Отлично, вы живыми прибыли в Бастион-1. Хорошая работа, полковник». «Ну да, как скажешь». Ворота командного поста, сверхзащищенные отдельной секцией, которую ввиду особенностей проектирования не был способен пробить ни червь Нидуса, ни разгоняемые по ионным трассам глубинные снаряды, наконец разошлись в стороны, и на полковника обрушился настоящий шквал приветствий. Младшие офицеры сидели на своих рабочих местах перед консолями, большая их часть была одета в личные скафандры. Справа и слева, вдоль полупрозрачных стен, стояли длинные ряды компьютерных блоков, похожих на большие кухонные плиты. Гудящие шкафы с прозрачными дверцами и кнопочными панелями управления. В углах комнаты должны были размещаться высокие, до потолка, капсулы с адъютантами, но три из них сейчас были закрыты бронированными шторами, и возле них суетились вездесущие инженеры. Запросов от полковника не поступало, и потому функционирующий андроид только уставился на него с безучастным выражением лица. В центре комнаты под широким кольцеобразным бестеневым светильником стоял кольцеобразный же стол-голограф с подробной схемой лаборатории ближнего космоса, и вокруг него расположился весь старший офицерский состав базы. Купер, Лим, Харпер. Нет, это майор Маккасл стоял на месте Купера, сам Купер отсутствовал. Конечно, мало что можно было сделать, если бы враг уничтожил уровень со всем руководящим составом, но на долю секунды Адам от чего-то почувствовал, что ему здесь не место, что здесь он бесполезен и намного лучше чувствовал бы себя на передовой, ближе к инопланетным тварям. Отогнав наваждение, он быстро просмотрел отчеты, выдаваемые адъютантом. На плане ЙОП-103 сияли вычерченные яркими красными линиями многоугольники, границы районов, где могли свободно передвигаться зерги. Оценив ситуацию, Джексон одеревенело поприветствовал своих заместителей. Он даже не поинтересовался, куда исчез Купер. «Итак, господа», — спросил Адам, — «в насколько глубокой заднице мы оказались на этот раз? Я жду доклада». «Ну, на этот раз у нас на ближней орбите нет вражеских крейсеров. Пока что», — смутился Лим, обладатель длинного темного лица с большими глазами и уныло опущенными уголками губ. Маккасл нервно втянул в себя воздух. «Адъютант, что здесь?» «В квадрате А7 за периметром», — требовательно обратился Джексон к роботу. Вроде бы он понимал по схеме, что насекомые развернули временную базу, но пусть ответит. «Сейчас важна каждая мелочь, тем более непонятно, почему с вредителями, выбравшимися на поверхность, не могут справиться мощные орудия крейсера». Противник оборудовал оборонительную площадку в ответвлении каньона. Данные по их лидеру противоречивы, их действия говорят о том, что стая организована не слишком хорошо. Возможно, церебрал роя испытывает сложности с руководством над особями нового типа. Тем не менее, они все равно представляют серьезную угрозу для наших. «Понял», — кивнул Джексон. «Можем считать это основным плацдармом зергов». Маккасл сделал неопределенный жест рукой, привлекая к себе внимание. полковник. Да, Андромеда, возможно, сожгла их подземный улей, обходя планетоид. Обстреляли глубинными бомбами точки, где мог он располагаться. В памяти адъютанта этих поступлений нет. Кроме того, они еще не переслали нам информацию о помехах, которые выставили зерги. И еще нас теперь через адъютанта есть защищенный канал связи с Андромедой, сэр, медленно произнес майор. Последний раз мы держали с ними связь по радиосвязи 10 минут назад, но долго такой канал не продержался. Думаю, в первую очередь вам стоит поговорить с ними. Джексон слабо улыбнулся, по крайней мере, он сделал попытку слегка изогнуть губы. Что ж, наличие канала связи и координация ударов с орбиты было уже чем-то, что могло вывести ситуацию из категории тактически совсем отвратных. Отсигналила голограмма, показав, что вернулась очередная группа оперативников и представила доклад, что верхние этажи чисты. Быстрым движением манипулятора Джексон пометил им в качестве цели внутренний пост, а сам вызвал на панели список доступных короткофокусных варт-проводимых контактов. Диспетчер за пультом, получив его запрос, поднял большой палец, его руки забегали над голографическим интерфейсом. Еще мгновение, и голопанель осветилась изображением мужчины в форме старшего офицера космофлота Умаджи. Мостик Андромеды слушает. Лицо на двумерной голограмме, несомненно, принадлежало капитану Киттеру, но Джексон его не узнал. Он выглядел старше, черты лица его заострились, глаза этого вечно собранного и решительного человека казались рассеянными. Капитан смотрел на командующего гарнизоном, а Джексон смотрел на него. Наконец, Адам спросил, даже не пытаясь скрыть подозрение в голосе. «Кэп, что у вас там происходит?» Киттер посмотрел ему в глаза, затем отвел расфокусированный взгляд в сторону. Выражение его лица при этом не изменилось, отчетливо стала видна выступившая на висках испарина. Своим взглядом он напомнил полковнику одного из подопечных научником протоссов, бессознательно плавающего в автоклаве. «К нам идет королевский левиафан. Только что нам удалось засечь его движение, будет здесь через 73 минуты». Он перевел взгляд куда-то за пределы экрана. Глаза его изменились, самую малость. Что-то вроде искры лютой ненависти мелькнуло в них. «Нельзя говорить с абсолютной уверенностью, но я просто чую. Глава Роя лично спешит сюда на всех парах. Хоть персонал лаборатории, подвергнувшийся набегу Роя, не питал иллюзий по поводу гарантированно положительного разрешения конфликта и ожидал чего-то подобного, все-таки это был серьезный удар для всех. Ох, паршиво-то как, пробормотал Харпер. Не знаю, делает ли нам честь такой визит. Опасения военных по поводу наихудшего развития событий все-таки сбылись, и какое-то время все стояли неподвижно, только перешептывались связисты на дальнем посту. Потом Джексон глубоко вздохнул и склонился над голограммой. По каким-то причинам зерги нас щадят, или, быть может, только создают видимость этого, сказал он, стараясь не выдавать свою нервозность. Пока база окончательно не превратилась в скотобойню, мы должны переправить как можно больше людей на крейсер. Очень избирательно щадят, буркнул Лим. Из некоторых взводов лишь горстке солдат удалось унести ноги. Почему мы не можем дать им бой? Спросил Харпер. Если мы сумеем снова взять лабораторию в свои руки, восстановить все системы, наладить кооперацию с крейсером, то у нас будет шанс завершить дела, даже если не успеем до прилета Левиафана. Нет, не будет, отрезал Лим. Мы можем, конечно, с воплями «Ура!» за протекторат, за свободу, кинуться в бой, перекосить пару-тройку сотен зергов, но неминуемо станем для них лакомством на ужин. При самом удачном стечении обстоятельств нам не продержаться против королевского Леви, даже без ее величества на борту. Прилет Левиафана, мертвая точка. Верно, адъютант, недостаточно данных. Не могу просчитать вероятность 15-й, меланхолично откликнулся синтетик из своего угла. Слышали, что сказал робот? Это он так намекает, что нам в любом случае кранты. Зерги как будто удерживают нас теперь здесь, обложили со всех сторон. Прорыв обернется большими потерями как для нас, так и для гражданских. Так может, нам лучше решиться и изменить само поле боя, если они так хотят оставить его за собой, предложил Лим. Точно, гравиконтуры. Донесся откуда-то из-за консолей голос одного из младших офицеров. Мы должны деактивировать гравитационный контур. Это создаст им больше проблем, чем нам. Господа, господа, запротестовал Харпер, среди нас еще могут быть мимикриды, а в боевых условиях выяснить, кто именно, невозможно, раз мы не сумели это сделать в мирное время. Ну неужели вы не подумали, что они не будут иметь никакой возможности нам помешать это сделать. Вот этот вопрос я и хотел задать вам, господин полковник», — неожиданно повысил голос Киттер. «До того, как зерги поставили свою завесу, мы десантировали несколько подов в те сектора, где находились ваши оперативники и куда мне вот эти господа указывали. После приземления ни одна группа не вышла на связь. Думал, вам уже передали данные о зергах, с которыми нам пришлось столкнуться», — сказал Адам. «Имейте в виду данные от ваших оперативников, слишком много записей повреждено, а часть из оставшегося не может трактоваться однозначно. Без функционирования у вас тактической сети воспринимать происходящее было довольно сложно. Только сейчас мы действительно можем что-то изучить», — Киттер нахмурился. «Что касается изучения находки, то, согласно полученному от консульства приказу, объект все еще имеет высокий приоритет. В одиночку с превосходящими силами противника нам не справиться, а эскадра Ильстона на помощь не успевает. Когда прибудет Левиафан, мы отойдем на безопасное расстояние и займем наблюдательную позицию. В случае агрессии будем вынуждены прыгать и дожидаться эскадры в точке сбора. Таков приказ консульства. Что с эвакуацией, капитан?» Джексон на мгновение сильно зажмурился, так что перед глазами заплясали белые разводы. «Вы можете вытащить хотя бы часть людей? Вот с этого и надо было начинать». Киттер пошевелил рукой за кадром, и голограмма вспыхнула. Система получала новый пакет данных. «Никого мы эвакуировать не сможем. Мы разбомбили все квадраты на темной стороне планетоида, где удалось засечь хоть какие-то следы деятельности зергов. Вероятно, подкрепления у них не будет, но они хорошо окопались вблизи периметра. Мы вот здесь, за лабораторией, за стеной каньона. Зерги, господа, эти якобы примитивные твари, развернули неизвестное нам, но совершенно всамделишное средство радиоэлектронного подавления». Экспрессивность речи капитана Андромеды резко повысилась, апатия пропала, будто ее и не было. «Наши торпеды и управляемые снаряды отказывают в области, накрывающей большую часть лаборатории, и не достигают эпицентра зоны помех. Для стрельбы из кинетических ускорителей и подготовки залпа Ямато необходимо войти в контакт с противником. А этого нам не дает сделать их еще одно ноу-хау, о котором никто до сегодняшнего дня и слыхом не слыхивал. Будто мало этой завесы, чертовы жуки используют какую-то высокоточную залповую систему. Когда мы собирались накрыть их залпом Ямато, нам пришлось срочно отходить и отстреливать несколько отсеков. Эта дрянь просачивается сквозь защитные экраны, будто нанороботы пунцовые, в момент все растворяют. То есть, безо всяких муталисков мы имеем полностью перекрытое небо?» — поинтересовался Адам. Он медленно разжал пальцы манипулятора и положил его на поверхность голографического стола. «Массированный налет воздушных единиц в приграничной зоне может что-то дать? Какими там орудиями возмездия, созданными при помощи находки?» — пугал полковник Рейгель. «Великое будущее человечества, новые мозги для андроидов. Неопределенно это великое будущее, но даже стартовые боевые характеристики найденного внушали трепет. Глобальные проблемы он вряд ли сумел бы решать, а вот менять расстановку сил в отдельных боевых ситуациях – более чем. И если ненасытная рыжая слизь была самым легким, что из него можно было выкачать, даже не хотелось фантазировать насчет того, что с вирусным мутантом могли сотворить зерги в течение своего по-настоящему обстоятельного исследования». Харпер удивленно посмотрел на человека, который сейчас являлся единственным союзным командиром космического подразделения в данном квадрате, и спросил: «Если отойти из ближней орбиты засадить, до нее уж они точно не добьют, ну или мазать будут безбожно. Думай, что говоришь. Это же каким косоруким снайпером надо быть, чтобы с какой-то пары десятков миль промазать по километровой туше крейсера?» — отрезал Лим. Капитан Киттер поднял руку и прикрыл лицо ладонью, массируя виски. Вероятно, все варианты были уже скрупулезно просчитаны его специалистами, и он никак не мог смириться с тем, что решение не может быть найдено. Угрюмо молчавший до этой секунды Маккасл процедил: «Что бы это ни было, зерги тратят немало энергии на генерацию этих зарядов. У него большое время перезарядки. Едва Андромеда отойдет на безопасное расстояние для обстрела, они разнесут лабораторию со всеми нами. Хитрые твари все предусмотрели», — безжалостно припечатал он. «Мы здесь все заложники самих себя и наших технологий. Жертвенные агнцы для находки, если хотите. Наши адъютанты сделали такой же вывод, и я с ними солидарен. То, что мы поблизости, это сдерживающий фактор для зергов, исключающий немедленное уничтожение гарнизона лаборатории. Потому они и отвели войска на периметр, напомнил о своем существовании Киптер. Жизненно необходимо предупредить наши скоординированные действия до подхода Левиафана, удержать свою точку, отвлекая наше внимание. Бывалый космический волк замолчал на пару мгновений, потом он хмуро, с неохотой докончил. Мы уже потеряли там 4 Банши и 2 освободителя, и целую прорву воронов. 4 шаттла с десантом, которые машины прикрывали, даже не долетели до границы зоны помех, цифры быстро вылетели из его рта, будто забивая гвозди в гробы солдат, которые уже никогда не вернутся к своим семьям. Споровые орудия теперь бьют без промаха 16-й. Освободитель являлся новинкой от выдающихся конструкторов Умаджи, основанной на технологиях, захваченных у ОСТ. Пару месяцев назад она позволила засадить инопланетным супостатам, устроившим набег на дальний орбитальный форпост протектората, толстенный 6-дюймовый болт, обильно смазанный клубничным вазелином. Спроектированный в качестве воздушной артиллерии челнок позволил за 5 копеек минералов получить довольно мощное судно поддержки. Вместо того, чтобы производить дорогие и все-таки уязвимые в условиях атмосферного боя крейсеры, верфи Умаджи начали выпускать такие вот машины, эскадра которых разносила из мощных плазменных пушек наземные цели ничуть не хуже, чем залповые системы одиночного корабля класса «Минотавр». Но, похоже, в условиях РЭБ-завесы у наухаутерранов не было возможности продемонстрировать свои выдающиеся качества. Ах, если бы вторжение произошло всего днем позже, когда должен был прибыть еще один крейсер, а «Андромеда» еще стояла бы у причальных доков. Но, к сожалению, крейсер в распоряжении полковника был только один. Как я понимаю, капитан, отправить шаттлы к грузовым воротам в каньоне вы способны. Полковник перевел взгляд на голографическую схему, на ту ее часть, где он дожидался плафармы сегодня утром, и откуда бежали из лаборатории, сея на своем пути хаос и разрушение, Рейнер и Керриган с год назад. Однако, если ваши отряды, вторгнувшиеся в случайных местах, оказались уничтожены с такой легкостью, не исключено, что Зерги мониторит даже защищенные каналы связи. Наш враг – это не только несколько сотен неизвестных помесей зергов, но и мимикридоэлитники. Вы думаете, они сейчас могут находиться рядом с вами, прямо на командном пункте? С сомнением переспросил Киптер. За его полупрозрачным портретом Маккасл покачал головой и что-то неохотно буркнул Лиму. Да, черт возьми, находка. Находка виновна во всем этом сумасшедшем доме, капитан. Нам еще неизвестен случай, чтобы с катушек слетел кто-то из числа офицерского состава, но я думаю, что этот случай не за горами. Джексон, поддавшийся эмоциям, осекся и теперь попытался сымитировать четкую, по-военному поставленную речь. Это существо настолько умно на молекулярном уровне, что запросто переживает проникающие ранения в голову. В аварийном режиме ему мозги вообще не нужны, все его внутренние молекулярные процессы довольно сносно выполняют роли индикаторов и нервной системы. Все органы перестроены, рудименты взяли на себя новые функции. Его человеческий облик – бутафория, и он способен перестроить ее под любую внешность, как и свою мозговую активность. Его кровь и ткани экспресс-анализы не распознают. Джексона, конечно, не было времени изучить засекреченную информацию, которую успели передать Андромеде, но полковник имел серьезные подозрения, что Киптер при его уровне доступа все-таки не до конца осознает, что происходит в недрах лаборатории. Новые мимикриды производили внедрение не один день, и сделали они это чертовски искусно. Мы не можем быть уверены, что остатки гарнизона сумеют сдержать натиск и произвести эвакуацию. В неорганизованных группах гражданских будет еще большая неразбериха. Погибнут в итоге все. Выбора у нас нет. Мы должны уничтожить плацдарм зергов в завесе, потом выгрузить войска, обеспечить безопасность и быстро погрузить всех к вам на борт. В карантин, разумеется.